Глава 9. Отзвуки прошлого. Затяжные дожди сменились первыми заморозками. По утрам лужи сковывал тонкий ледок, которым дети радостно хрустели, словно разноцветными леденцами в лавке сладостей. На зеленых иголках елей морозец вырисовывал тонкие кружева льдинок. И казалось, что гордые красавицы становится еще прямее и выше, хвастаясь друг перед другом сверкающими нарядами. Постепенно мы с пирожком обжились на новом месте. Конь так и остался на конюшне у Бура. У знахарки, в чьем доме я поселилась, лошади никогда не было, как и стоило для нее. Я каждый день исправно кормила скакуна и выводила размять ноги, если позволяла погода. Мы уезжали в поля, которые видели по пути в приречье. И там с шумом и гиканьем носились по жухлой, пригнувшейся к земле траве. Потом уставшие и довольные возвращались в деревню. Как ни странно, меня дети совсем не боялись. Поэтому я сдавала пирожка на растерзание детворе, обожавшей его за кроткий нрав и любовь к заплетанию гривы в косички. А сама шла домой. Готовить отвары, читать и ждать новых недужных. Деревенские, как и говорила Марьяна, привыкли ко мне быстро. Особенно после нескольких серьезных болезней, с которыми я сумела совладать, и вылеченного от страстных объятий с не успевшей уснуть на зиму мавкой охотника. Только прихвостни Анжея во главе с самым чернявым, Бригота, так и не привыкший к моим белым волосам, и Василий при каждой встрече, показно плюющий и грозящий мне всеми карами небесными и земными, несколько портили мое пребывание в приречье. С особо языкатыми селянами по-свойски потолковали Бур и Артемий, и те теперь предпочитали при моем приближении замолкать или переходить на другую сторону улицы. Я в ответ зубасто улыбалась и напоминала, что если им понадобится лечение разного рода, мои двери всегда открыты. Сови продолжал носить вкусные гостинцы, но наотрез отказывался признаваться, кто же так замечательно готовит. Я уж грешным делом начала подумывать, не сам ли он кашеварит. Да стесняется об этом говорить. Впрочем, Лис такого слова, как стеснение, кажется, и вовсе не знал. А я привыкла к его острому языку, равно как и к необычным глазам и рыжей шевелюре. Переругивались мы постоянно, но не зло. День, прошедший без пары склок с Лисом, казался каким-то неполным. Он так и не извинился за то, что сказал в день нашего знакомства. Но в помощи никогда не отказывал, и для меня его дела были куда звучнее, чем любые слова. Василий и Марьяна окончательно выздоровели. Печник все-таки устроил выволочку сыну, но спустя 2 дня нашел его и буркнул только одно слово «возвращайся». Конечно же, он не зашел меня поблагодарить и уж тем более не попросил мазь для смягчения рубца. Потому щеголял красным толстым жгутом шрама на левой стороне шеи. Но, как я и говорила, красота — это уже не моя забота. Главное, что ворчливый и жилистый печник еще потопчет эту землю. Анжей, получив отворот-поворот, задался целью устроить мне самую паршивую жизнь из возможных. Не будь я под защитой головы и кузнеца, ему бы это удалось. Но, к счастью, я все же была не одна. Совсем не то, что 10 весен назад, когда погибла мама. Я привела в порядок дом, собрала семена с огорода, вычистила его от мусора и подготовила к зимовке. Бур сковал мне мелкий хозяйственный инвентарь. Артемий обеспечил посудой, подушкой с одеялом и даже подарил узорчатый коврик-дорожку. Вылеченные приреченцы тоже время от времени забегали, и постепенно моя ведьмина нора наполнилась уютом и разными милыми сердцу мелочами. Самый неожиданный из них оказался толстый белый котенок, которого притащили ребятишки в первый день груденя. Каким-то образом малыш провалился в реку и утонул бы, но мальчишки увидели его и успели вытащить. Мокрый котенок на руках у спасителя мелко дрожал и пытался зарыться поглубже в шапку, в которой его принесли. Я осторожно взяла зверька за шкирку и посадила на лавку к печке. Почувствовав тепло, тот, наконец, расслабился и открыл ярко-зеленые глаза. Надо же, масть один в один, как моя. Я его, конечно, осмотрю. А дальше что мне с ним делать? Кто из вас его заберет? Посмотрела я на ребят, стреляющих глазами по сторонам и перепихивающихся локтями. Они переглянулись растерянно. Мальчик, принесший котенка, пожал плечами. «У нас своих котов полный двор. У остальных тоже. Собаки у многих. А чего бы вам себе его не оставить, тетя-ведьма?» Проигнорировав тетю-ведьму, я задумалась. Не то чтобы я не любила животных, но мышей у меня не было. Зато уже был пирожок. Еще кота сюда добавлять? А ну как мне все же придется уходить? Куда я его дену? С собой в котомке понесу, как запасной провиант? Размышляя, я услышала громкое мурчание, напоминающее треск поленьев в костре. Белый котенок свернулся клубочком на лавке, постепенно обсыхая и становясь похожим на пушистый шар одуванчика. Я присела рядом и почесала зверька за большим розовым ухом. Ладно, пусть живет. В конце концов, может, ему у меня не понравится, и он сам сбежит. «Эй, парень!» — окликнула я кошачьего спасителя. Его приятели уже высыпали во двор разноцветным горохом и нетерпеливо топтали тонкий снежок в ожидании, когда я выпущу их друга из цепких когтей. «Вот, возьми». Я, не вставая, дотянулась до полок со снадобьями. Взяла мешочек летнего сбора с земляникой и зверобоем и протянула мальчику. «Скажешь матери, пусть 3 дня позаваривает, как обычный чай, и тебя попоет. И шапку больше не теряй. Зимние ветры коварны. Не заметишь, как с горячкой слежешь». Мальчик кивнул. Помялся немного, и я вздернула бровь в ответ. «Я это... Показалось мне... Вы, пани, не сочтите меня глупым, но кошкам на реке взяться неоткуда. А выловили мы его чуть не посередине, и было похоже, словно он из чащи идет. Может, это навья тварь на самом деле? Хотя не похож». И с сомнением оглядела разомлевшего котенка. Меньше всего он напоминал порождение незримого мира. Особенно, когда дрыгнул задней лапкой и открыл розовую пасть в широком зевке. «Ладно уж. Думаю, совладаю с этим страшным чудовищем. Беги. Тебя уже друзья заждались». Я закрыла дверь за мальчишкой и вернулась к котенку. Погладила мягкую шерстку, вплетая в прикосновение тихий напев. Зверек подставил под ласку худой бочок, и мои пальцы чуть кольнуло. Что ж, это и правда не совсем кот. Но ничего опасного в нем нет. Так что пускай остается. В конце концов, должен быть в доме ведьмы хоть один нечистик. Так у меня появился одуванчик. Марьяна в самом деле повадилась забегать ко мне то поделиться новостями, то на кружку чая. Незаметно, слово за слово, мы сдружились. Возможно, ей, как и Анжею, хотелось иметь влияние на знахарку, а через нее и на всех жителей деревни. Но Марьяна ни разу, ни словом, ни делом не попросила меня о чем-то подобном. Вот только в последнее время дочка головы вела себя странно. Она была сама не своя. Улыбалась в пустоту, порой начинала тоненько хихикать, склоняя голову на бок, как певчая птичка. Встречая мой удивленный взгляд, Марьяна смущалась и краснела, но на все расспросы только отшучивалась. Будь я обычной девушкой, уже затащила бы подругу на чай с плюшками, достала из шкафчика маленький кувшинчик медовой настойки, да разговорила как следует. Но я этого делать не умела. Вся моя женская дружба кончилась в детстве, когда мама увела меня из очередного села, к которому я успела привыкнуть. Я уже не помнила лица девочки, что смотрела нам вслед, стоя на границе выселка. Только вид ее маленькой белой руки, крепко держащей расписную материнскую юбку, врезался в память. По вышивке можно было с легкостью сказать, из какого рода и девочка, и ее мама. Наша же одежда молчала. На ней были вышиты только обереги и ничего, что говорило бы о наших корнях. Поэтому, когда Марьяна снова пришла ко мне почаевничать, я не стала ходить вокруг да около и спросила ее в лоб. Мол, Марюшка, солнце ясное, что с тобой происходит такое? Твоя подруга Рогана с трудом сдерживается, чтобы снова не проверить тебя на присутствие какой-нибудь твари из незримого мира. Марьяна неожиданно побледнела и вскочила из-за стола, бросив недоеденный сахарный рогалик, чего раньше за ней вовсе не водилось. Пробормотала скомканное прощание, подхватила шубку и была такова. Ей в спину все же прилетел мой заговор, но против ожидания я ничего не нашла. Чувство тревоги не отпускало. Оно поселилось внутри маленькой занозой. Вроде ничего серьезного, но не уснешь, пока не вытащишь. Жалило и царапало меня день за днем. Я проверяла и перепроверяла Марьяну при каждой нашей встрече. Расспрашивала в лоб и пыталась окольными путями, но подруга только смеялась в ответ. Она не перестала приходить ко мне, но почти все время молчала или томно вздыхала. И я все больше убеждалась, дело нечисто. Мне бы проследить за ней хоть раз, но, как назло, лихорадки начали косить приреченцев не хуже изголодавшихся навих тварей. И на какое-то время излишне мечтательный вид дочки головы перестал меня занимать. В первый день студеня дверь распахнулась, и в дом ворвался ледяной ветер. Зима щедрой рукой забросила следом несколько горстей снежинок, и они разлетелись по горнице, быстро тая и превращаясь в крупные капли холодной воды. Раскрасневшаяся Марьяна ворвалась в комнату, схватила меня за руки и закружила. «Ясмена, я такая счастливая!» «Погоди, блаженная, я-то не в шубе!» Я с трудом вырвалась от подруги и кинулась закрывать дверь. Одуванчик свесил с печи круглую усатую морду, поглядывая, кто это к нам пришел. Увидев Марьяну, протяжно мяукнул, развернулся к нам спиной и свесил шикарный хвост. Почему-то спать отъевшийся и повзрослевший котяра предпочитал именно таким образом. «И тебе привет, лентяй лохматый!» Помахала ему варежка и Марьяна и снова накинулась на меня. «Ясмина, солнышко, сегодня гуляем. Батюшка разрешил устроить вечерки. И ты должна прийти, иначе обижусь». Я покачала головой и вернулась к разложенным по столу сухим травам, которые раскладывала на сборы. «Вряд ли твои друзья обрадуются, что ты приведешь белобрысую нечисть на празднество». Несмотря на то, что приреченцы приняли меня куда спокойнее и быстрее, чем я ожидала, обычную девушку 20 весен от роду во мне вряд ли кто-то видел. Явиться на вечерке значило испортить молодежи все веселье. «Нет уж», — повторила я вслух последнюю мысль, но Марьяна, кажется, меня не услышала. «Весело будет. Все вкусности принесут. Может, парни страшные байки рассказывать начнут, ух? Скорее бы вечер. Я уж тебе и платье заготовила, а то все ходишь в своих серо-буро-зеленых тряпках. Ровно прячешься за ними. Ну, Ясмена, ну, пожалуйста. А то все сидишь в избушке ровно сычиха. Только в лес и выходишь. Мне что, тебе самой не хочется с людьми поговорить?» «О да, уже предвкушаю эти разговоры. Ну что, ведьма, какое новое снадобье изобрела? А волосы твои белые от того, что с навими тварями общаешься? Эй, ведьма, а любовное зелье сваришь?» Я фыркнула и резко затянула очередной мешочек. Марьяна немного смутилась, но эта девушка слишком кипела и полнилась жизнью, чтобы ее хватило на долгое молчание. Или тем более сомнение. «Мы же в моем доме будем под защитой батюшки. Он, если что, любого болтуна приструнит. Даже если и так, то как насчет Аники? Я очень сомневаюсь, что она оттаяла и будет рада видеть меня просто так, а не потому, что я пришла лечить. Анику мы спрашивать не будем». Подмигнула мне Марьяна и снова схватила мою руку. «Пожалуйста, милая. Я сама тебе платье выбирала. Так хочется увидеть, как оно тебе к лицу придется, сил нет. Тебе самой это не интересно? Так, мяты в следующем году надо будет побольше нарезать. А еще по весне набрать березовых почек и проверить примеченные куртинки Пармелия. Он прекрасно помогает от сильного кашля. Ясмена! Что?» Я подпрыгнула от неожиданности, едва не смахнув со стола остатки того самого Пармелия, о котором размышляла. «Совий тоже обещал прийти». Я отвернулась к столу, пытаясь скрыть вспыхнувший румянец. Поняла, что уже пятый раз перекладываю одну и ту же ветку, вздохнула и встала из-за стола. Достала две кружки и заветный мешочек с любимым сбором. Чайник на печке стоял всегда. В холода я согревалась душистым напитком по 10 раз в день, сожалея о том, что отхожее место во дворе. Вот и сейчас чайник был полон кипятка. Вскоре по избушке поплыл сладковатый аромат. Разложенные на столе травы сменились кружками и тарелкой с печеньем. Марьяна прикусила печенюшку и закатила глаза. «Ты точно ведьма. Готовишь вкусно. Порядок вон какой, аж завидно. Похорошела. Может, и правда тебя Совию сосватать? А то все ходит один. Хотя на него столько девок заглядывается. Не надо портить парню жизнь». Хмыкнула я и отхлебнула чай. Одуванчик проснулся, спрыгнул с печи и сел рядом, вопросительно муркая. Я подхватила белого кота под пузо и посадила на колени. «Насчет похорошела ты точно заливаешь?» Поддела я подругу. «А насчет всего остального?» Продолжала гнуть свою она. «А остальное и вовсе глупость, и быть того не может». Невозмутимо отозвалась я. «Ладно, раз ты так хочешь показать всем, как здорово умеешь выбирать наряды, побуду немножко твоей куклой. Но на этом все. Уйду, когда захочу, даже если и 5 минут от начала не пройдет. По рукам». Просияла Марьяна и потянулась за новым печеньем. Я почесала одуванчика за ухом и думала, не зря ли согласилась. Но отступать было, конечно, уже поздно. «Кстати, а почему ты не спрашиваешь, отчего я сама на Совия не заглядываюсь?» Вдруг спросила Марьяна, и я чуть не поперхнулась чаем. Посмотрела на подругу удивленно, подумала и осторожно спросила. «Что, надо спрашивать? Да что с тобой?» Возмущенная девушка всплеснула руками. «Конечно, надо. Это называется женские разговоры». Я пожала плечами и буркнула. «Для меня женские разговоры — это сколько рыбы мы наловили или чем вытравливать блазни из роженицы». Теперь пришла очередь Марьяны поперхнуться. Чай допивали в молчании. Одуванчик щурил зеленые глаза и мял мою ногу длинными, острыми когтями. Я пригнулась, чтобы не разбить лоб, а низкий дверной проем. И осторожно переступила порог. Марьяна небрежным жестом сбросила шубку на лавку, где уже были навалены теплые вещи самых разных мастей. Отряхнула с платья невидимые пылинки и обернулась ко мне. Ее взгляд был теплым, с легкой поволокой. Будто полевые васильки вдруг оказались залиты закатным светом. Все же Марьяна была удивительно красивой девушкой, и я в который раз порадовалась, что не дала Нави и твари отправить ее к богам раньше срока. Красота лечит души и обращает их к свету. Пусть бы больше красивых людей ходило по миру. Я все еще переминалась с ноги на ногу, когда подруга откинула черную косу за спину, нетерпеливо притопнула каблучком и открыла было рот, чтобы поторопить меня. Мои пальцы непослушно сжались на вороте шубки. Не такой вычурной, как у Марьяны, но добротной и теплой, а главное, купленной на мои собственные серебрушки. Подол платья каким-то чудом умудрился не притянуть ни пятнышка и теперь взблескивал белой шелковой вышивкой, как будто искры по снегу пробегали. Мне надо было раздеться. Жара в натопленной комнате позволяла щеголять парням в рубахах, а девушкам в тонких платьях, без душегреек и кожухов. Но страх внезапно оказался сильнее меня. Откуда-то из-за угла зазвучали первые робкие звуки дудочки, будто музыкант знакомился с инструментом. И я сжалась еще сильнее, если только это было возможно. Марьяна, видя, что я сама не своя, положила руки на мои судорожно стиснутые пальцы и мягко улыбнулась. «Все будет хорошо. Ты под защитой моей семьи. Тебя все знают и уважают. А это очень много, разве не так?» Я заставила себя кивнуть. Марьяна махнула рукой кому-то знакомому в комнате, и тут же улыбчивый рыжий паренек, чем-то напомнивший Совия, возник возле нас с двумя кружками, пахнущими травами и ягодами. «Привет, Марьяшка. Заждались тебя. Все никак пляски не начинаем. Куда ж без нашей лебедушки?» — подмигнул парень дочке головы. Судя по всему, его ничуть не смущало положение ее отца, и этим парень расположил меня к себе достаточно, чтобы принять протянутую кружку и пригубить терпкий напиток. «Хотел было спросить имя твоей подруги-русалки, да вспомнил, что все они на зиму спать улеглись. А значит, ты привела нашу зеленоглазую знахарку. Чем не повод отметить?» Подмигнул мне парень, стукнул глиняной стенкой кружки о мою и исчез в толпе. Оттуда тут же раздался его звонкий голос, призывающий всех, наконец, перестать лениться и вспомнить, что собравшиеся еще не настолько мудры, чтобы по лавкам восседать. А вот для хороших плясок в самый раз. Музыканты словно только его и ждали. Грянула плясовая, да мигом смела слава хихикающих девок и отчаянных парней. Закружила, расцветила середину комнаты с полохами ярких тканей, тряхнула стены дробным рокотом подкованных каблучков. Кровь побежала по жилам резвее, отзываясь на быструю, словно сердцебиение, ритмику танца. И я все же уговорила собственные пальцы разжаться. Стянула шубку и осторожно положила ее на самый край лавки. Ближайшие плясуны сбились и зашептались, глядя на нас с Марьяной. Я знала, что она притягивала взгляды своим полночно-синим нарядом с вышитыми полумесяцами. Но молодежь смотрела не только на нее. Они дотошно рассматривали меня, словно не веря своим глазам. Я надеялась, что причиной тому платье, которое мне вручила Марьяна, а не осознание, что ведьма пришла на их праздник и тем испортила все веселье. Несколько девушек бросили своих воздыхателей и окружили нас щебечущей стайкой. Поначалу я потерялась в их быстрых говорках, но вдруг поняла, что они с тайной завистью и неприкрытым восторгом трогают ткань и говорят, как мне к лицу этот цвет и узор, вышитый мерцающей белой ниткой. И вдруг когтистая лапа страха и сомнения слегка разжалась, позволив вздохнуть и расслабить выпрямленную до судороги спину. А может, подействовала ягодная медовуха. Марьяна кружилась посреди комнаты, словно бабочка. Дробно стучали каблуки расписных сапог, летали пряди шелковых черных волос. Ровный нежный румянец заливал ее щеки, глаза сверкали, она плясала так лихо, словно хотела раствориться в танце, в музыке, в дергающих струны души звуках, которые невозможно слушать без движения. Я с трудом очнулась от ее чары и украдкой огляделась. Парни замерли, словно околдованные, не сводя глаз с дочки головы. Девки смотрели кисло, понимая, что они ей не соперницы. Но кое-кто, полегче характером, уже проталкивался сквозь толпу и вливался в ритмику, задуманную Марьяной. Их движения смотрелись более земными, простыми, хоть и ловкими. Они словно разрушали те путы, которые наложила моя подруга на всех присутствующих. Кто-то захлопал в ладоши, отбивая ритм. Парни затопали ногами, и комната заполнилась голосами и смехом. Марьяна снова обернулась вокруг себя и вдруг встала прямо передо мной. Она улыбалась и протягивала мне руки. Но я замотала головой, делая страшные глаза. Совсем с ума сошла, не пойду я никуда. Подруга скользнула ближе и схватила меня за запястье. С неожиданной силой она потянула меня на середину комнаты, туда, где отплясывали остальные девушки. Я упиралась и шипела, краснея от понимания, что выгляжу глупо. Но Марьяна не отпускала. «Ты же обещала, что я смогу уйти, когда захочу». С отчаянием выдохнула я. «А ты хочешь?» — прошептала подруга так тихо, что я скорее прочитала ее слова по губам. И замерла. Музыка вдруг изменилась, стала более плавной и тягучей. Мне послышался в ней шорох листвы и журчание весеннего ручья. Привиделся лес, протягивающий к небу руки ветки. Девушки снова сбились, начали недоуменно переглядываться, двигаться робко, словно примеряя на себя эту новую мелодию. Подошла она только Марьяне. И что-то подсказывало, что она смогла бы сплясать даже с самим лешим, случись им встретиться. Но эта музыка предназначалась мне. Мне одной. Она вся была про меня. Я зашарила взглядом по лицам, пытаясь понять, кто создает эту мелодию. Но так и не увидела музыканта. Несильный толчок в спину буквально вынес меня в круг танцующих. Я, едва не споткнувшись, испуганным зайцем замерла напротив подруги. Обернувшись, поперхнулась возмущенными словами от удивления. Скрестив руки и с интересом рассматривая меня, там стоял Совий. Лис улыбнулся и кивнул, а я все еще не могла поверить, что он вытолкнул меня в круг. Вдруг в груди взорвалось что-то, заполнив меня до кончиков пальцев пьяной лихостью и смелостью. Я закрыла глаза, слушая музыку. Рука Марьяны отпустила мои пальцы, но я этого не почувствовала. Дивная мелодия проникла в меня, поливаясь по венам вместо крови, прорастая лозой по коже, и я стала ею. Белая юбка кружилась вокруг ног, словно вьюга. Белые волосы от цвета лучин наполнили золотым сиянием. Каблуки выбивали ритм. Тело изгибалось, повинуясь ведущей его мелодии. И казалось, что в нем нет ни единой кости. Руки взлетели крыльями и падали когтями. Поворот, наклон, поворот, шаг. В какой-то миг дробь каблуков стала сдвоенной. И напротив меня закачалась темная тень в синем. Я улыбнулась Марьяне, она кивнула в ответ, и мы заплясали вместе. Она вода, я ветер. Она день, я ночь. Она человек, я ломово отродье. «Хватайте ее! Туда побежала, туда! Волосы белые, что твоя сметана! Вон она, под телегой! Сжечь нечисть!» «Тихо, милая, молчи! Мама, почему все так кричат? Мама, вон тот дядя с бородой, он ткнул в меня факелом!» «Замолчи!» Я всхлипываю и скорчиваюсь под телегой. Место, где тело лизнуло огонь, наливается дергающей болью. Невдалеке ревет толпа, жаждущая крови. Кто-то предлагает привести собак и натравить их на след. Я прячу лицо в ладонях и беззвучно реву, сотрясаясь от страха и слез. Я чую запах безумия. Все эти люди по отдельности хорошие и добрые. Я знаю их. Пекаря, который всегда угощает меня сладким кренделем. Портного, справившего маме красивую новую юбку. Целителя, покупающего у нас травы. Коробейника, подарившего маме зеленую ленту для ее густых каштановых волос. Но сейчас их словно не стало. Чудовище, имя которому толпа, поглотила их, оставив взамен каких-то незнакомых страшилищ, что размахивают факелами и выпучивают глаза так, что видны белки, и требуют найти и сжечь Нави отродье. Мама зажимает мне рот. Мы прижимаемся к земле, стараясь не дышать. Я не понимаю, что случилось. Я всего лишь услышала музыку и начала танцевать. Я всегда любила танцевать, и неважно, играл ли кто-то на самом деле, или это была музыка ветра, воды и моей радости. Но кто-то крикнул, это же Лаума. Их проклятый танец. И люди превратились в чудовищ. Всхлип все-таки вырывается из моей груди. Голоса звучат совсем близко. Лают собаки, нам некуда спрятаться. Если мы выберемся из-под телеги, тут же попадем в лапы к преследователям. Мама понимает это первой. Ее лицо становится спокойным. Я вижу, она что-то задумала и пытаюсь ее остановить. Я хватаюсь за нее, словно тону, а она — единственное спасение. Но мама только отцепляет мои руки, целует каждую, потом стягивает с волос ленту и кладет на мою ладонь. «Ты мое сердце», — шепчет она и выскальзывает наружу. Я пытаюсь выбраться следом, оскальзываюсь, выползаю на животе, ломая ногти о мерзлую землю, и вижу маму, которую окружила толпа. Я слышу дикий вой, хватая ее. Кто-то возражает, что у Лаумы волосы были белые, да и ростом она была меньше. Но мама начинает танцевать. Легко, изящно, гораздо красивее, чем умею я. И толпа сходит с ума. Первый камень влетает маме в живот, и она скорчивается. Находит взглядом меня и улыбается на прощание. Я стою как вкопанная, не в силах отвести глаз. Потом пячусь, спотыкаюсь, падаю, бегу, снова падаю, ползу. Пока не добираюсь до каких-то мрачных безымянных тупиков, и там, свернувшись калачиком в темном проулке, вою, словно раненое животное. Утром меня будет холодный равнодушный снег, засыпающее окоченевшее за ночь тело. Толпа насытилась кровью одной Роганы и забыла о ее маленькой дочери. О маленьком Лаумовом отроде. Я с хрипом упала на колени, сжимая рукой горло. Перед глазами все еще стояла мама и ее лицо, залитое кровью. Я не танцевала с тех пор ни разу. Да что там? Ее гибель словно отсекла от меня это умение. Как знахарь отнимает больную руку или ногу. Я не просто запретила себе танцевать. Я не смогла бы сделать этого под страхом смерти. В маленькой богами забытой деревне, под звуки деревянной дудочки, я вдруг снова вспомнила, каково это. А вместе с танцем вспомнила и мамину смерть. До последней детали. Меня замутило. Марина обеспокоенно склонилась надо мной, но я оттолкнула ее и опрометью бросилась прочь из дома. Едва успела добежать до отхожего места, как меня стало выворачивать снова и снова, пока рот не заполнился едким вкусом желчи. Какое-то время я стояла на коленях, пачкая подаренное Марьяной платье о грязный пол. Потом кое-как встала на подгибающихся ногах и вышла на улицу. Меня ждали двое. Марьяна, заламывающая руки, и Совий. «Ну, почему этот парень всегда оказывается рядом, когда мне плохо? Как ты себя чувствуешь?» Марьяна осторожно тронула мою щеку. Совий набросил мне на плечи шубу, бесцеремонно нацепил шапку и поочередно натянул варежки на обе руки, Задним умом я осознала, что варежки были слишком большие и явно мужские. Я открыла рот, но выдавить смогла только «хочу домой». Как я буду туда добираться, думать не хотелось. Но неожиданно проблема решилась весьма странным образом. Софи просто подхватил меня на руки и понес. Марьяна пошла следом, всем видом показывая, что не оставит меня в одиночестве. Вдруг где-то в глубине сердца я почувствовала благодарность. Со дня гибели мамы я всегда была одна. Привыкла переживать все удары судьбы без чьей-либо помощи. Но когда находится кто-то, готовый разделить с тобой боль, раны от нее становятся менее глубокими. Софи нес меня осторожно, и я задремала, убаюканная его уверенной походкой. Когда перед нами возникла моя избушка, я проснулась и решительно сползла с его рук на землю. Открыла дверь и махнула ребятам, мол, хозяйничайте сами. И спряталась в спальне, порадовавшись, что загодя оставила рядом с кроватью кувшин для утреннего умывания. Вода в нем остыла, но мне сейчас это и было нужно. Я не ответила ни на один из вопросов, которые мне пытались задать, и друзья собрались уходить. На прощание они заручились моим словом, что я не запрусь на десяток замков, и все же явлю им завтра бледный, но живой лик. В тот момент я была готова пообещать все, что угодно, лишь бы остаться одной. Едва за Софией и Марьяной закрылась дверь, как силы, сдерживающие слезы и тоску, исчезли, и я осела прямо на пол. Кот спрыгнул с печи и молча пристроился возле руки. «Грей меня всем телом». Я сгребла его в охапку и зарылась лицом в белую шерсть. Я уснула только под утро, измождённая слезами и воспоминаниями. Но у богов явно не было намерения дать мне отдохнуть и подлечить душевные раны. Потому что привычный кошмар накинулся на меня с удвоенной яростью, стоило прикрыть глаза. Я снова пыталась убежать от тумана, а он лизал мне руки шершавым языком и тихо мурлыкал. Его молочная дымка щекотала лицо, становясь все плотнее. Я оглянулась. Позади мама протягивала мне зеленую ленту и улыбалась окровавленным ртом. Прошлое не собиралось меня отпускать. Мама давно мертва. Может быть, уже хватит убегать, и пора остановиться и встретить судьбу лицом к лицу? Мое обещание никому не рассказывать о своих снах умерло вместе с ней. Если со мной что-то случится, всплакнет ли хоть кто-то? Будет ли обо мне вспоминать Марьяна? И кому будет топить печку и носить пирожки Софи? А сельчане, которых я вылечила, будут ли они сожалеть, если меня не станет? Я знала, что когда-нибудь этот туман сожрет меня, не оставив ни обрывка одежды, ни капли крови. Впервые я не металась в мире собственного сна, а опустилась на прохладный серый песок и обняла колени. Без страха взглянула в колышащуюся дымку и позвала ее, словно верного пса. Туман хлынул ко мне со всех сторон, облепил мокрой сетью, залил глаза, нос и уши, впитался в каждую пору. На одно бесконечное мгновение я впустила его и стала им, и исчезла. Превратилась в ничто, каплю росы, высохшую на солнце. Но роса не просто высыхает. Она вливается в облако, а потом снова падает на землю благодатным дождем, чтобы на следующий день опять растаять под жаркими лучами. Я вздохнула так глубоко, как могла, и открыла глаза. Тумана больше не было. Все, что от него осталось, маленький, не больше кулака размером клубок, свернувшийся возле моей руки. Вокруг, насколько хватало глаз, росли серые деревья. Их искривленные, покрытые наростами стволы, молча вопияли о страдании и боли. Воздух был неподвижным и густым, точно свежесваренный кисель. Я знала эти чувства. Я ощущала их каждый раз, когда проваливалась в навь. Между серых стволов, протянувших к небу ветви лапы в немой ярости, показались гибкие, сухощавые тени. Они приближались, и я почувствовала запах молодой зелени, сырой земли, грибницы и, поверх всего, легкий жилистый привкус крови. «Ты нужна нам». Я шагнула вперед. Потом еще и еще. Попыталась подумать. «Где вы?» «Мы рядом. Как мне вас найти?» «Ты знаешь дорогу». Мне хотелось закричать, заплакать, умолять не уходить, рассказать больше, чем несколько слов, которые я впервые услышала, позволила себе услышать. Но тени уже отдалялись, растворялись в ожившем тумане, пока не исчезли в разлившейся повсюду белизне. Я упала на колени, чувствуя, как платье пропитывается холодной водой. Раздалось знакомое мурчание, и, отерев глаза, я увидела обеспокоенную морду одуванчика прямо перед собой. Он тыкался в мое лицо длинными усами, муркая и обеспокоенно трогая меня лапой. Я сгребла кота в охапку и привычно зарылась лицом в его шерсть. Привидевшееся казалось дурным мороком, порожденным уставшим телом и изможденной душой. Вокруг была тишина, в окно заглядывала полная луна, и ее серебряные отсветы мерцали на ровном снежном покрове, укутавшем землю. Белый кот настороженно смотрел в окно. Его круглые зеленые глаза сверкали, отражая лунный свет. Шерсть стояла дыбом, но кот не шипел. Мне показалось, что он не боится, а скорее заинтересован. «Знаешь что, одуванчик, давай-ка спать. Что-то мне подсказывает, что поговорка «утро вечера мудренее» в этот раз нам подходит как нельзя лучше. Ты согласен?» «Ну и ладненько». Жалко улыбнулась я внимательно слушающему коту. Снова закрывать глаза было страшно. Но, вопреки ожиданиям, сон пришел быстро, и на сей раз в нем не было посторонних. Возможно, потому что теперь мой покой охранял свернувшийся под боком толстый белый кот.